Дружный ах был мне наградой, как и робкие поцелуи в щеку. Про злобный взгляд Линь, которая все увидела, говорить не придется. Она бы меня разорвала, если бы могла. Может, зажать ее в углу и показать всю мою силушку, тем более, антизалетная магия действует. Или не стоит, потому как потом не отстанет. Как ты это делаешь? Робко касается моей руки света. Касается робко, а вот в глазах горит огонь. У-у-у, Квай, сейчас растаю. Держите меня семеро, а то я не выдержу и попробую эти губки на вкус. Это великая тайна, шепчу я ей, и я могу ее раскрыть только близкому человеку. Насколько близкому, она облизывает свои губки, наклоняясь сильней, самому близкому. Я согласна, шепчет она, и в моей голове сразу заиграл свадебный марш. Я тоже, с другой стороны уже Наташа. Лед охлаждает мои мысли, направляя их в конструктивное русло памяти в поиске укромного местечка, предназначенного как раз для разглашения тайны. «Наша комната для этого подойдет», — услышал я заветные для любого мужика слова. «Идеально», — соглашаюсь я, уже прикидывая 100 разных способов, как улизнуть от опеки сестер. «Тогда мы будем ждать», — наконец приходят они в себя, понимая, что сейчас не время и не место. «Вечером, после 10, как раз в это время и можно будет рассказать», — соглашаюсь я. «А меня вы не хотите позвать?» Линь все же не выдержала, бесстыдно подслушав наш разговор. Преподаватель еще что-то вещала, но на нее уже никто не обращал внимания. «Зачем мне знать за студсоветы всякие кружки, если я собираюсь вступать только в один, если такой есть, клуб любителей и носителей сисек? А если его нет, то я создам своей цесаревичной волей. Уверен, он будет популярным у всех полов и званий. А я, как его бессменный председатель, буду строго смотреть на любителей и проверять каждую носительницу, которая решит в него вступить. На сегодня все свободны. Занятия теперь начнутся с понедельника. У вас впереди 2 выходных, и я рекомендую потратить их с пользой. Посетите библиотеку и возьмите необходимые книги. Да, многое есть в ваших браслетах, но далеко не все. Ознакомьтесь с кружками, вступление в которые обязательно, посетите спортзал, наведайтесь в хозяйственную часть за формой. И помните, что с понедельника начнутся рейтинги, поэтому подайте заявление своим фракциям. Те, кто в них не вступит, лишатся баллов, столь необходимых на экзаменах. Радостно покивав, мы стали расходиться. Дел было еще много, и как все успеть? Пошли, друг Паша, нам надо отлучиться. Это куда? Испуганно спросил он. Узнаешь, друг мой, загадочно улыбнулся я, узнаешь. Глава 5. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Так куда мы идем, Сергей? Спросил Паша, когда мы с трудом отделались от девушек, особенно от Линь, которая пристала как банный лист и требовала ей что-то рассказать, показать и дать попробовать. Мы идем туда, куда редко ступает нога обычного студента или курсанта. Там, в этом таинственном месте, нам с тобой откроются немыслимые знания. Там мы познаем сущность бытия и легкость восприятия. В бордель, что ли? Уточнил он. Нет, мой недогадливый друг. Хотя ход твоих мыслей мне нравится и внушает оптимизм. И мы непременно там будем, но не сейчас. И все же, ох, Паш, не душни. Мы идем в библиотеку. А зачем из этого делать таинство? Не понял он. А затем, что я, в отличие от тебя, знаю, сколько книг нам надо получить. И еще знаю, что они жутко тяжелые. И более того, неудобные для транспортировки. Мы-то с тобой справимся, а вот дамы нет. Они, конечно, тоже могут, но мы с тобой, как два благородных дебила, естественно, предложим свою помощь и потащим их макулатуру сами. А оно тебе надо, вот и мне не надо. Поэтому, пока вся основная масса штурмует хранилище знаний с парадного входа, мы, как настоящие герои, пойдем в обход и зайдем с черного. А нам там дадут? Вопрос, конечно, интересный и не лишенный пошлости, смотря как попросим. Запомни простую истину, мой юный падаван. Нет не дающих, есть плохо просящие. Чтобы двум красавчикам, желающим припасть к мудрости предков, и не дали, да не бывать такому в Российской империи. Берегись, воздух. Внезапно заорал он, отшатываясь. Резко дернувшись, я пропустил над собой черную стрелу. Она, поняв, что промахнулась, с досадой громко каркнула и пошла на второй заход. Корыч, гад, ты что творишь? Завопил я, отбиваясь от взбесившегося ворона. Но он болтать по пятницам был совершенно не настроен. Взмахнув крыльями, Корыч послал в меня воздушную волну, которая разнесла в щепки небольшое дерево, обсыпав нас трухой. От моих водяных шаров он легко увернулся и вновь атаковал, угрожающе выставив когти. Чиркнул кремень, и вот на него кидается огненный ворон, с которым у него завязывается бой. Я осторожен, чтобы не спалить питомцу перья, а этот гад настроен весьма решительно. Уворачиваясь от плевков огня, все время пытается пробиться ко мне. Огненный ворон гаснет, и мы с Корычем переходим на кулачки. Двойка по клюву не проходит, а вот этот гад мазнул меня крылом по глазам, временно ослепляя, клюнул в голову и поцарапал щеку. Верчусь как уж на сковородке, раздавая удары налево и направо, и в основном промахиваясь. Все-таки он очень быстрый. Ловлю его за хвост во время очередной атаки и швыряю на землю. Ничего, подлечу потом, а то совсем птица обнаглела. Вскакивает, встряхивается и, расправив крылья, идет ко мне. Морда злющая, вот прям как у меня. Ты больной, какого хрена опять творишь? Ору на него я. Тот в ответ тоже раздражается гневными воплями. Да ни хера я тебя не бросал. Ору в ответ. Тебе было сказано, что я утром уезжаю на учебу. Было. Так какого черта ты улетел, сам по бабам таскался, а я виноват. Не нравится? Вали на все четыре стороны. Будешь себя так вести, прогоню окончательно. Кар, уже виновато отвечает он. Именно, подтверждаю я, скрестив руки и всем видом выражая вселенскую обиду. Ой, смотрите, у него крыша поехала. Уже с птицей разговаривает, слышу я голос какого-то смертника. Остановить Корыча я не успел. Метнувшись к тому стрелой, он спикировал ему на голову и принялся, изображая дятла, долбить ему макушку. «А-а-а, уберите ее от меня, бешеная птица!» – завопил парень, пытаясь позорно сбежать с поля боя. «Ух, я и не заметил, что наши с Корычем разборки привлекли столько внимания. Толпа народа смотрит на меня как на больного, но помогать не торопится». Победно каркнув во все горло, Корыч возвращается ко мне, садится на плечо и свысока презрительно смотрит на толпу. «Ладно, лети уже», — глажу я его по голове. «Теперь ты знаешь, где я живу. Прилетай, когда захочешь». Слегка клюнув меня в щеку, он срывается с плеча, взмывает вверх и, сделав победный круг над моей головой, исчезает в небе. «Это ручной ворон Сергея», — поясняет всем Паша, чтобы снять все подозрения в моем психическом здоровье. «Угу, ручной, еще ножной и головной», — киваю я, почесывая места, в которые угодил его клюв. «Больно, зараза». В общем, наш скрытый поход в царство мудрости накрылся медным тазом, и пришлось тащиться с остальными, что точно не добавило мне радости. При этом я морщился, делал страдальческое лицо, потирал плечо, чтобы, если что, не припахали к тасканию тяжестей. Паша мой гениальный трюк не разгадал и выглядел бодрым и полным сил. «Эх, всему-то тебя учить надо. Ну да ничего, скоро ты поймешь, насколько я мудр». Количество народа возле библиотеки зашкаливало, и тут меня поджидал очередной сюрприз. Для каждого факультета был свой вход, и Паша, весело помахав мне рукой, предатель, рванул к своим, оставив меня в гордом одиночестве среди акул магии. Дамочки, видя мое состояние, открыли проход и меня, буквально подхватив под руки, мои лед и пламя утащили внутрь. Следом увязались перманентно злющая Линь, хитрая Дельнура и делающая вид, что она вообще не с нами, Ангелина. Библиотекарша, радостно сверкнув своими глазками в мою сторону, девушка-огонь, однозначный лайк, и одарив абсолютно безразличным взглядом девушек, вывалила на прилавок груз знаний весом килограммов 20. Прикинув расстояние до общаги и умножив его на эту тяжесть, я решил, что таскать все в руках не наш метод, но деваться было некуда. Сгребя все это добро в охапку, дабы не задерживать очередь, я вышел на улицу, твердо решив, что в руках я это не потащу, пожалев, что у меня нет рюкзака или тележки из супермаркета. Так, стоп, тележки. Быстрый взгляд по сторонам дал мне понимание, что мне надо, но не дал понимания, как это сделать, чтоб не сдохнуть в процессе. А впрочем, не попробуешь, не узнаешь. Так, и что у меня есть, кроме жаждущих моего комиссарского тела самок? Земля под ногами, не пойдет, деревья, уже лучше. Ага, есть пенек, совсем замечательно. Направляюсь к нему, кладу руку, он послушно окрашивается в красный. Моя задумка проста как тапок, смастерить себе строительную тележку. Выпускаю силушку богатырскую, следя за состоянием, чтобы не рухнуть, но вроде норм. Пень меняет очертания, послушно превращаясь в небольшой ковш. Пара веток, и ручки готовы. Теперь колесо. сойдет вон тот камень. В общем, спустя 7 потов и кучу времени, за которое я бы уже 10 раз оттащил книги, у меня вышла вполне себе катабельная тележка. С гордостью, стараясь унять дрожь в ногах, я сложил в нее книги и огляделся на толпу, которая смотрела на бесплатный цирк. «Грузите, место есть», — киваю я Наташе и Свете, которые тут же, гордо задрав головы, кладут свои книги в тележку, будто это карета. «Поехали», — говорю я, колесо начинает бешено крутиться и закапывается в землю. «Черт, с магией переборщил». Снижаю напор, и вот оно замедляется, а затем тележка трогается с места, направляемая моей дрожащей рукой. На нас смотрит, пялится, обсуждают, но мне пофиг. Зато рядом со мной идут красотки, с которыми я надеюсь приятно провести время. Линь тоже идет рядом, и что самое интересное, тащит свои книги сама. Решаю сжалиться над ней, после чего груза в тележке ощутимо прибавляется. Дружной толпой, под щебет девушек, рассуждающих, какой я умный и всемогущий, мы движемся к общаге. Гордо проходим мимо нашего куратора, заходим на первый этаж. И вот тут случился облом, показывающий мои невеликие умственные способности. Как я с тележкой попрусь на третий этаж? Черт, плохо, когда действие опережает мысль. Но делаю умное лицо, типа так и задумывалось. Линь подхватывает свои книги и гордо удаляется, старательно виляя задницей, а я завожу тележку в комнату девушек. Щелк. Дверь, отделявшая меня от коридора, захлопнулась и закрылась на замок. Оборачиваюсь и вижу нездоровый огонь в глазах у девушек, даже у ледяной, и смотрит как-то подозрительно, будто я у них последний кусок торта съел. Щелк, и пуговица форменного пиджака Светы расстегивается. Мы тут подумали. Щелк, точно так же выскакивает пуговица из петли на пиджаке Наташи. Чего ждать до ночи? Щелк, самовольничает уже моя пуговица. Согласен с вами. Щелк, мы должны тебя отблагодарить. Щелк, щелк, щелк. Оказывается, новоиспеченные боевые маги умеют очень быстро раздеваться. До обеда еще есть время, и мы не видим смысла его терять. Одежда летит на пол, и пока мои губы обжигает огненная света, ледяная Наташа сдвигает кровати. Согласен, шепчу я, погружаясь в омут разврата. Спустя 2 часа я уже с идиотской улыбкой обнимал двух красоток, чьи нежные тела прижимались ко мне с двух сторон. Ох, и затейницы они оказались. Даже мне немного стыдно стало. Все, баки пусты, настроение зашкаливает, но надо выбираться, а то как бы сестры на уши академию не подняли, разыскивая меня. Дамы, куртуазно целую им ручки. Мне необходимо удалиться на некоторое время, но уверен, я смогу вернуться быстрее, чем вы заскучаете. Тем более, что лекция так и не состоялась. Ах, ваше высочество, натягивает на себя одеяло Наташа, красиво заолев щечками. Мы непременно будем вас ждать и даже приготовим что-нибудь вкусное. Вы решили покорить не только мое сердце, но и мой желудок. Правильной дорогой идете, красавицы. Еще немного, и я растаю от блеска ваших глаз. Вот так, мило общаясь, я привел себя в форму, поднял учебники и выскользнул за дверь. Тележку я пока оставил у них. Потом решу, что с ней делать. Ты где был? В дверях застыл свет очей моих, Люба, застав меня за неприличным разглядыванием картинок в учебнике по целительскому искусству. Пиво пил. Вроде только сели, посмотрел я на нее взглядом обожравшегося кота. Вставать было лень, как и идти на обед, хотя есть и хотелось. Я тебя обыскалась. А зачем ты меня искала, мамочка? Я вроде взрослый мальчик и в туалет сам могу сходить. Не заговаривай мне зубы. Ой, Любонька, ты такая милая, когда ревнуешь братика, усмехнулся я. Отреагировать в силу слабости я не успел, поэтому когда ее руки опять сомкнулись на моей шее, мне только и осталось, что хрипеть и хлопать рукой почему попало, но попадало почему-то больше по ее заднице, отчего пальцы сжимались все сильней. Я тебя убью. Прости, не расслышал, сознание мутнеет. Убью или люблю? Убью, гада, чтоб нервы не трепал. Сделав паузу, видимо, устав меня душить, она сидела сверху на мне, переводя дыхание и собираясь повторить. Солнце мое, ты или слезь с меня, или снимай трусики, потому как так у нас ничего не получится. Я понимаю, что мы родня и все такое, но ради тебя я готов на жертвы. Какие жертвы, придурок? Я всю академию обегала, пока тебя искала. В комнате тебя нет, в общежитии тоже. Мне сказали, что ты ушел с 3 бабами, а после пропал. Значит, ты за меня переживала, я это ценю, и все же, прими решение, а то мне становится неудобно. Чего тебе неудобно? Стояк давит. Не чувствуешь, что ли? Искренне повинился я. Да ты, да я. Ух, как взбесилась. Руки опять рванули к моему горлу с явным намерением закончить начатое. Добрая она у меня, что сказать. Сейчас убьет, а потом будет горько плакать. А я не могу допустить, чтобы она плакала. Рывок, и вот она уже забилась подо мной. Пусти. Не пущу, пока не поцелуешь. Не дождешься. У меня много времени. Покусаю. Тебе какую часть предоставить для твоих зубок? Ты мой брат. Все верно. И кто, если не я, еще будет тебя воспитывать? Сейчас я тебя учу, как мириться со своим мужчиной. Ты не мой мужчина и никогда им не станешь. Ты это с грустью говоришь или с радостью? Конечно, с радостью. Шипит она и отворачивает покрасневшее лицо. А знаешь что? Наклоняюсь я к ней, и мое дыхание щекочет ее шею так, что она покрывается мурашками. Почему-то я тебе не верю. Отпусти, уже жалобно просит она. Пожалуйста. Целую ее в щеку, после чего, так и не отпуская, ложусь рядом, крепко ее к себе прижимая. Успокоилась. Мир, угу, мычит она, обнимая меня. Моя глупая, но красивая старшая сестра. Вот что мне с тобой делать, а? Как мне пробиться сквозь барьеры, что ты настроила в своей голове? Ты и так слишком много места в ней занимаешь, еле слышно говорит она. Обнимайтесь. На пороге возникает Лиза. Черт, дверь-то мы не закрыли. Ага, у нас репетиция семейной идиллии. Иди к нам. Вот еще, не буду я валяться на постели, да и на обед пора. Укушу. Грожу я с самой страшной карой. Ну разве что ненадолго, говорит она, плюхаясь рядом. У меня возникает дежавю. Вот так же совсем недавно я лежал с обнаженными красотками, а эти в одежде, что, впрочем, тоже отлично. Итак, мои милые и горячо любимые сестры, давайте определим наше будущее существование и проведем границы невмешательства в личную жизнь. Если кто не понял, то я говорю про свою, потому как в вашу я и не собирался лезть. Вот вы кого видите перед собой? Нет, не брата, а половозрелого мужика, которому нужно женское внимание и от которого я отказываться не собираюсь. Вы прекрасны, но на эту роль, увы, не подходите. Поэтому будьте добры, ради мира и согласия, не дергайте меня каждую минуту и не суйте свой нос под мое одеяло. Ничем хорошим это, поверьте, не закончится. Но мы же за тебя переживаем. И поверьте, я это очень ценю. Но повторюсь, я мужчина и всегда буду сам решать, с кем мне быть и где гулять. И нет, я не безмозглый олень, что будет сам искать неприятности. Осторожность, мое второе имя, если что. А первое, усмехнулась Лиза. Сергей не принимается. Похотливый развратник, гордо произнес я пафосное и красивое прозвище, которое только что придумал. Но его не оценили, потому как их скрутил приступ неудержимого смеха. Смейтесь, смейтесь, буркнул я, обидевшись, и начал щипать их за бока, пока смех не сменился визгом. Вот увидите, как я его оправдаю. И да, если что, сегодня я ночую у подруг, так что не вздумайте поднимать на уши тайный приказ, чтобы меня найти. И где же конкретно ты ночуешь? Не скажу, чтобы ничего не испортили. А теперь поднимайте свои хорошенькие попки с постели и пошли на обед. А то за этими разговорами я сильно проголодался. И да, Лиза, чего? Обернулась она, поправляя платье. Я все еще не увидел показы летней коллекции купальников и дефиле в бикини. И не увидишь, показала она мне язык. Страдай и мучайся. Люба, она меня обижает. Попытался я найти поддержку и сочувствие у второй сестры и разжалобить ее слезами, но, увы, не проканала. «Пусть ее тебе покажут те, у кого ты ночуешь», — мстительно заявила она, и, взмахнув гривой волос, вышла из комнаты. «Эх, нет в жизни счастья», — вздохнул я, — «зато оно есть в комнате девчонок на первом этаже». «Точно, попрошу их устроить показ моды свою коллекцию нижнего белья. Я им сразу покажу свои глубокие познания и научу, как их быстро снимать, а эти пусть мучаются без экспертной оценки. Небось, всякий хлам накупили, а теперь стесняются показать». На этой оптимистичной ноте я запер дверь и пошел догонять сестер. Надо было набраться сил перед вечерним марафоном, да и вообще, пора начинать заводить связи не только интимного толка. Хотя, чего в них плохого, я не понимал, но это канон. Раз есть друзья, значит, должны быть и враги. И я их всех победю, ведь я веду их во всем. Итак, пока счет 2-0 в мою пользу. Посмотрим, что будет дальше. Лед и пламя. Глава 6. Обед прошел штатно. Как всегда, я сидел в окружении красоток, которые мне заглядывали в рот, иногда опуская взгляд туда, куда нельзя. Нет, им-то, конечно, можно, но я очень верный, и поэтому сегодня мое сердце принадлежит другим. Насчет завтра не уверен. Слишком много соблазнов, а я один. Ума не приложу, как с этим справляться. И все равно я был героем, что явно не нравилось тем, кто не мы. На восток так вообще без боли нельзя было смотреть. Походу у них там сейчас все плохо. Побежденная уже не сможет удержать власть, и на ее место быстро нашлись претендентки, начавшие набирать сторонников. Так что им пока не до рейтингов. После наведения порядка в своих рядах, может, чего и начнут вытворять, но если слово Дильнуры хоть чего-то стоит, против нас не пойдут. Зато смело могут ударить по югу, а они, наши союзники. Все сложно, в общем, и хорошо, что эти проблемы меня не касаются. Кстати, насчет рейтинга меня тоже просветили. Мы пока никто, так сказать, щенки, и чтобы стать полноценными волками, надо пройти посвящение, которое состоится завтра. Суть его мне никто не объяснил, но я помню, как это происходило в моем мире, и уже заранее пустил слюну. Всего нас, боевиков, будет 15 человек, те, кто принадлежит Северу. У остальных фракций будет свое посвящение, как и у остальных факультетов. В данном случае мы никак не пересекаемся. У каждого из них есть свой глава, который подчиняется лидеру фракции, в нашем случае Ольге, которая входит в студсовет, который, как мы помним, захватили наглые. В общем, ее голос там хоть и будет звучать, но не сильно громко. С другой стороны, мы, как я понял, в этом году начнем давить, обиженные за прошлые испытания. Сильных бойцов у нас прибавилось, включая Лизу и Любу, которые благодаря мне стали витязями. Ну, и Ольга теперь единственная воевода-курсант в академии. Да и меня, такого красивого, тоже со счетов сбрасывать нельзя. Моя победа над Азизой резко подняла мою привлекательность и показала силу как бойца. Так что ко мне будут присматриваться и следить, хотя куда уж сильней. В общем, несмотря на все заслуги, в этом году нашим врагам придется очень кисло. Юг с нами, Восток не вмешивается, значит, они остались в меньшинстве. Что будут делать, не знаю и знать не хочу. Хотя, с их главой я бы станцевал приватный танец. Потом, когда пообщаюсь со всеми своими. Тут же, блин, поле непаханное. Ну, и еще я выяснил главный вопрос, а какого черта старшие живут в общаге, если их спокойно выпускают в город? Все оказалось до банального просто, цены. Да, именно в них все и дело. Арендовать жилье в городе стоило адски дорого, вот и жили все тут большой, дружной и, главное, бесплатной семьей, с правом беспрепятственного выхода на волю. Ну а местные вполне себе могли уезжать домой, чем и пользовались. Правда, это не касалось моих сестер, которые предпочитали страдать со всеми, показывая близость императорского рода к народу. В общем, обычная пропаганда о равенстве и превозмогании. Меня, кстати, как это парадоксально не звучало, это не сильно-то и касалось. Я, как наследник престола, мог покинуть стены Академии, но только по предварительному запросу из дома. Остальные фиг, пока не поднимутся минимум на второй этаж. Но я не в обиде. Что мне делать там, когда все собрались тут? Да меня отсюда теперь фиг оттащишь. Столько красоты рядом и бегать никуда не надо. Лайк тому, кто придумал эти правила. После шумного застолья мы направились на экскурсию. Корпус целителей, интересно, а анатомию мы будем проходить на живых экспонатах? Я бы вон ту грудастенькую поизучал. Спортивный зал, форма зачет, такая обтягивающая, что я прям воспылал и очень захотел на урок. Хозяйственная часть, не понравилась. Старая Мегера, царившая там, так на меня посмотрела, будто хотела посадить на сковородку и засунуть в печь. Ну ее нахрен, я слишком молод, чтобы становиться обедом. Озеро и лесополоса очень понравились. Уютные лавочки, места для поцелуев и пикников. Романтика и все такое. Обязательно сюда наведаюсь в симпатичной компании. Магазинчик, тысяча мелочей, в котором было все, от прокладок до трактора. Правда, последние только на заказ, но без проблем. Плати и доставит. Кафешки предназначались только для старших курсов или руководства этими курсами. Ничего особенного. Правда, младшие тоже там могли заседать, но не все и не везде. В общем, погуляли мы по территории Академии от души, так, что под конец экскурсии я едва ноги волок. Распрощавшись со всеми и еще раз предупредив сестер, чтобы меня не теряли, я зашел к себе. Меня тоже предупредили, чтоб не терялся, потому как завтра в 9 начнется посвящение. Опоздаю, буду ходить без шеврона, и тогда мне точно хана. Заверил, что буду как штык. Дождавшись, пока шаги в коридоре стихнут, я неслышной тенью выскользнул из комнаты и рванул к своим красоткам. Меня уже ждали. Нос сразу уловил запах вкусностей, а глаза воткнулись в обворожительных красавиц в тонких прозрачных халатиках. От одежды меня освободили за считанные секунды, потом потащили в душ, тщательно вымыли, подогрев еще сильней, после чего потащили в постель. Что я могу сказать о нашей совместной ночи? Да ничего, все равно не поверите, а если поверите, то начнете завидовать. А оно мне надо? Мерзкий будильник на этот раз чудом выжил, подняв меня в 7 утра. А заснул-то я в 5. 2 часа – это слишком мало для полноценного отдыха, но пришлось превозмогать. Радовало, что я был не один, потому как толпой страдать всегда веселей. Отправившись к себе и никого не встретив по пути, ну да, кто ж будет шастать по коридору в 7 утра в воскресенье, кроме такого, как я. И уверенно посмотрев на свои красные от недосыпа глаза, решил, что вполне сойду за злобного волка. Но несмотря на внешний потрепанный вид, внутри я был очень доволен. Девчонки впрямь лед и пламя, а уж какие искусницы. Женюсь, вот ей-богу, женюсь. Не факт, конечно, что на них, но на похожих точно. И что мы только не вытворяли. Рассказать стыдно, а вспоминать приятно. Так, делать нечего, сидеть одному скучно, могу заснуть, поэтому пойду-ка я навещу сестер. А то они у меня почти прописались, а я у них ни разу не был. Номер их комнаты я знал, поэтому, ничуть не сомневаясь, отправился к ним. Стучать пришлось недолго, и вот на пороге стоит заспанная Лиза в прозрачной ночнушке. Ну да, чего ей стесняться, когда тут живут только дамы. Но я-то не они. Оценив открывшийся вид и сделав пару фоток, я поприветствовал ее поцелуем в щеку и хватанием за задницу. Так упругая, чуть подтянутее, чем у Любы, но до Ольги не дотягивает формами. А так, лайк однозначный и фотки в папку запретные. Удар по моей морде вышел смазанным по причине того, что она еще как следует не проснулась. Ну и что тут у нас? Устроил я сам себе экскурсию, пока она возмущенно хватала ртом воздух. Ага, Любонька сопит и пятку выставила. Я воспользовался предоставленной возможностью и пощекотал ее, после чего услышал угрозы убийства. Но так, без огонька. Чем займемся, пока есть время? Спросил я все так же стоявшую столбом Лизу. Сразу говорю, интим не предлагать, потому как я обессилел. Но через пару часов буду готов на подвиги. Ты какого черта приперся? Наконец выдохнула она. Не поверишь, я тоже постоянно вас об этом спрашиваю, но вразумительного ответа ни разу так и не добился. Ладно, чертовка уговорила. Твой прозрачный аксессуар вызвал во мне братскую любовь, поэтому иди сюда, я тебя потискаю. Могу даже массаж сделать. Вали отсюда, скоро за тобой придут. И делай все, что скажут. И не вздумай показывать гонор. Все, я в душ, раз уж проснулась. Спинку потереть, но меня грубо вытолкали за дверь, не позволив оказать посильную помощь. Тем временем общага стала просыпаться, и в коридоре замелькали девушки приятных форм, не обремененных одеждой. Чувствуя, что долго не выдержу, несмотря на бурную ночь, я свалил к себе. В общем, увалился я на кровати, залип в какую-то книжку, рассказывающую об очередном попаданце, которого судьба злодейка в виде злобной сестры одного хмыря, косплеющего бога, закинула в параллельный мир, сделав его при этом инвалидом и заставив потом превозмогать. Да, а у меня-то плюшки поинтереснее будут. Явно автор пожадничал дать герою сразу всего и побольше. Но начало ничего так, будем посмотреть. И вот как всегда, на самом интересном месте, когда главного героя соблазняла сестра, больная тема, ага, меня и прервали. Стук в дверь открываю, и вот на пороге появляется дамочка в длинном балахоне с капюшоном, что скрывали и лицо, и фигуру. Надень, протянула она мне маску волка, которая не только спрятала часть моей морды лица, оставив открытым только рот, но и полностью накрыла голову. Теперь пошли, и мы пошли. В общем, шли мы лесами темными, полями широкими, оврагами глубокими, так до городу Парижу и добрались. Ну ладно, не до Парижу, а до опушки, за которой был лес. Весь наш боевой курс уже был собран и ждали, видимо, только меня. 15 красоток с такими же волчьими масками на лицах стояли полукругом перед 3 дамами неизвестной наружности, во все тех же балахонах. Больше вокруг нас никого не было. «Раздевайтесь», — донеслась команда. «Пепальностью», — заикаясь, переспросила красотка в конце строя. «Полностью. Вы волки, а им не нужна одежда, чтобы охотиться. Раздевайтесь. Ну, надо, так надо. Мне стесняться нечего. Пара секунд, и вот я стою с орудием наперевес и шарю глазами по обнаженным телам, а они шарят по мне. Но мы так не договаривались. Я, конечно, секс-машина и много могу, но 15 тел сразу точно не потяну. Вот если по одной, и за пару дней, то запросто, а вот так сразу, особенно после бурной ночи. Слушайте меня внимательно», — начала одна из дам, совсем не разделявшая моих переживаний. «Перед вами лес охоты, в который мы выпустили 16 зайцев. Ваша задача — войти в него и их поймать. Как вы это сделаете, нас не интересует, главное — результат. Но учтите, наш лес граничит с местом охоты варанов и орлов, и эти ничтожества могут зайти на нашу территорию. В этом случае их надо захватить. Но бойтесь сами в пылу охоты оказаться у них. Вы пока всего лишь бесправные щенки, поэтому наказание будет соответствующим, если вас поймают. Следите за метками на деревьях, синие наши, любые другие, опасность, сразу возвращайтесь». А теперь встали на четвереньки, отдавая честь нашему символу, и побежали в лес. Там можете ходить выпрямившись. Капец, и даже хуже. Я сейчас умру от разрыва сердца. Убейте меня кто-нибудь или выколите глаза. Эти самки, ничуть не сомневаясь, встали на четвереньки и в позе крабиков посеменили к лесу, ну, а я за ними. Последний. Вы представляете, сколько красоты я увидел? Вы представляете, как сложно бежать, когда у тебя весь низ пылает? Нет, ну это издевательство какое-то, а не испытание. Я ж не выдержу и прямо сейчас нарушу все нормы морали и эротики, превратив все в жуткий хентай. В общем, не рискнув испытывать свои нервы на прочность, я сместился чуть в сторону и, едва коснувшись дерева, рванул куда-то вглубь леса, не забыв обмотать тело веточками, что прикрыли срамы ноги, дабы удобнее было бежать. Отдышавшись и успокоившись, я вспомнил про каких-то там зайцев, и где мне их искать. К тому же они, насколько я помню, хорошо слышат и быстро бегают, а у меня что с первым, что со вторым большая проблема. Каререр, мне на плечо бухнулся ворон, едва не пробив кожу острыми когтями. Что карер, мне заяц нужен, а ты ни разу не он, можешь помочь, каререр. Опять заорал он и взвился в небо, и тут мир моргнул, после чего я увидел себя как бы сверху. Так, вот он, рояль, я могу видеть глазами ворона. Отлично, лайк за идею. Что тут у нас? Вон девушки-красавицы, век бы смотрел и любовался, а лучше трогал. Вот я стою, красавчик, что? А это кто маленький и вкусный? Откуда я знаю, что он вкусный? Не знаю, просто уверен в этом. А, это ворон считает его вкусным. Ну, он птица мудрая, ему видней. Так, как тут вернуться обратно? Опять мир моргнул, и я оказался в своем теле. Корыч, а ту его, загоняй на меня, но не жри, он мне целый нужен. Вопль ворона, и вот я срываюсь и бегу туда, где увидел ушастого засранца. Тот, почуяв неприятности, им точно не обрадовался и рванул вглубь, пытаясь спрятаться и совершенно не желая становиться чьим-то обедом. А я желал его съесть. На ходу обламывая ветки, я создал что-то типа пилумов, которыми швырял в ушастого. Но тот, будто выбухав банку энергетикой и отрастив глаза на затылке, несся вперед, все время уклоняясь от моих атак. Корыч, мочи козла, но не до смерти. Каререр, и мой личный штурмовик спикировал вниз, косплея сокола. Не попал, отчего разродился птичьей бранью и пошел на второй круг. Тем временем я прибавил в скорости, засмотрелся на что-то, не увидел корня, споткнулся об него, больно ударился, почесал разбитую коленку, понял, что отстал и стал решать, бежать дальше или сменить цель. Тут же их много должно быть. Корыч, ищи нового. Этот какой-то неправильный и слишком быстро бегает. Приоритет отдавай тому, кто на костылях. Искомый зверь нашелся быстро, и вот я, резко сменив направление, несусь чуть в сторону, поражаясь размером лесного массива Академии. Сколько бегаю, а никого не встретил. Заблудиться я не боялся. Если что, ворон выведет. Ага, вон что-то серенькое мелькает в траве, но костылей не вижу. Правда, этот явно правильный заяц и бежит медленней. А может, это зайчиха, вон как задницей виляет. Ну да, я нравлюсь всем, красавчик же. Интересно, а за нами как-нибудь следят? Может, я не там охочусь? Вон тут сколько в лесу бегает голодных тянок, созревших для любви и ласки. Но нет, я ж волкой должен притащить своей волчице поесть. Все прям как у людей. Прежде чем затащить в постель, сначала подари цветы, своди в ресторан и потом, может быть, когда-нибудь тебя осчастливит поцелуем в щеку. Фу, гадость какая. Нет, так-то я в душе очень романтичный и на подвиги готов. Но сегодня не готов, устал и спину припекает. А еще вспотел, что добавляет мне мужественности, но напрочь отбивает нюх. Так что нет, сначала заяц, а лучше два, потом искупаться и уже потом делать неприличные предложения. Тем более, где-то тут бегают Света с Наташей, а этих даже уговаривать не придется. Мои красотки любят бескорыстно и страстно, лайки им по всему телу. В общем, бежал я, пуская слюну и матерясь на маску, под которой чесался нос, и тут мне дорогу заступили три красотки. Я как их увидел, так и остановился. Фигурки огонь, попки, не описать, да я сейчас им всех зайцев принесу. И кто тут у нас? Различил я голос одной, что пробился через мою бурную фантазию, в которой я уже со всеми ними и не по одному разу прочитал Камасутру и даже проверил теорию на практике. Только тогда я соизволил поднять глаза и офигел, потому как девушки, как и я, были обнажены, немного вспотевшие и очень возбужденные, судя по частому дыханию. Вот только маски у них были орлиные, симпатичные такие, и все равно, ни разу не волчьи. Вот это я попал, наглый, живым не дамся. Отступив к дереву, я приготовился к страшной битве с голыми красотками, уже заранее понимая, что проиграю, потому как бить их у меня рука не поднимется. А если не бить, мелькнула в моей голове хитрая мысль и довольная улыбка скользнула по моему лицу. Ну что ж, потанцуем. Глава 7. Щеночек потерялся, медленно приближаясь, они брали меня в кольцо, перекрывая пути отхода. Но в том-то все и дело, что убегать я не собирался. От рук, прижатых к стволу дерева, уже пошла магия, и корни дерева под землей готовили ловушку, которая сработает по моему сигналу. «Иди к нам, не бойся, мы отведем тебя к мамочке». Ой, птенчики вывалились из гнезда и почувствовали себя взрослыми птицами, не остался в долгу я. «Прыгайте к себе, а то тут бегают злобные волки, как бы не обидели маленьких, и найдите своих старших, которые объяснят вам, что не стоит пересекать границы чужих угодий. Тявкай, тявкай, посмотрим, как ты запоешь, когда мы тебя вежливо попросим пройти с нами». «Запоешь, а это мысль, сейчас спою», и повинуясь древнему инстинкту, который, увы, ни разу не размножение, я поднял голову и громко завыл. От звука моего голоса дамочки шарахнулись, но еще больше их насторожило, что мне ответили подобным воем, причем, раздался он со всех сторон. «Пакуем его и валим», рявкнула одна из девиц, в ее руках заискрилась воздушная сеть, вторая, недолго думая, зажгла в руке небольшой огонь, который сразу швырнула в меня. Тот, ударившись о дерево, зашипел и погас, выпустив струю дыма. Лайк за глупость, красавица. Мгновенно беру дым под контроль, и он, взорвавшись облаком, тут же скрывает меня. И пошла потеха. Они меня не видели, а я их очень даже. Слабые потуги сдуть дымную завесу воздухом не проходили. Ранги-то у них не выше дружинника, а я витязь. Можно было их сразу скрутить, но я ж извращенец элитного уровня, поэтому просто стал кружить перед ними, отвешивая смачные шлепки по их задницам. Иногда еще дергал за сиськи, но шлепать по задницам было веселей. Они так прикольно визжали, ругались и угрожали, что я распалялся еще больше. Я же знаю, что когда дамочка говорит «нет», это значит «да», но надо ее поуговаривать, поухаживать, полить меда в ушки. Тем более, что вой раздавался все ближе, а значит, скоро прибудет подкрепление и сломает весь кайф. Ну, и лишать своих девчонок возможности отличиться и наказать Запад, я не собирался. Каждому свое, мне их симпатичные попки, им мордобой. Никто не уйдет неудовлетворенным. Когда я наконец отпустил дым, почуяв, что слабею, птенчики были злы, немного обессилены бесполезными атаками и сверкали красными задницами так, что и гамадрил сдохнет от зависти. «Мы тебя убьем», — завопила одна из них, когда наконец смогла разглядеть меня и выкашлять дым из легких. Не так быстро, послышался голос, и ее буквально впечатала в дерево ледяная глыба. «Так, эту родинку под грудью я никогда не забуду. Свет очей моих», — Наташа пожаловала. «Ага, я ее сразу узнал, как и она меня. Вон какой взгляд кинула, что у меня чуть дым из всех отверстий не пошел. «Ты куда сбежал?» Огненный росчерк столкнулся с таким же, и мои губы обжег яростный поцелуй. «А у этой родинка на попке, Светочка, мое пламя прибыло. Остальных дамочек я не узнавал, но их аппетитные формы мне теперь будут сниться в самых приятных снах. Пока я предавался мечтам, поляна заполнилась вопящими девицами приятных округлостей. Черт, я не успеваю ставить лайки и подписываться. Стая, бой!» Завопила стесняшка, которая не хотела раздеваться. Я ее запомнил по размеру груди и рыжему локону, что вывалился из-под маски. И пошла жара, вода, земля и воздух. Крики, визги разорвали тишину леса. Трое против 15, даже не смешно. Но птенчики смогли меня удивить, сражаясь на равных с нашей толпой, которая хоть нападала и дружно, но совершенно бестолково, больше друг другу мешаясь. Ну да, мы ж не слаженный отряд, а солянка сборная, эротическая, мясная. Видя, что бой стал затягиваться, а я не хотел, чтобы мои красотки устали, иначе кто потом будет чествовать героя, то есть меня, я активировал корни, которые мгновенно выскочили из земли и спеленали наглых наглов. Победа! Завопили мои красавицы, а после красиво завыли. Я тоже завыл, правда, больше от тоски, потому как стояк начинал жутко болеть от перенапряжения. «Альфа», подошла одна из них ко мне и, ударив себя кулаком по груди, склонила колено, призывно качнув своей троечкой. «Альфа, Альфа», раздались возгласы, и все девушки повторяли этот жест, от которого я каждый раз дергался. «Ну нельзя же бить по такой красоте, попросили бы меня, я бы сделал это нежно». И так бедненькие все царапинах, а у некоторых вон, ножки даже кровоточат от острых камней. Так дело не пойдет. Сосредоточиваюсь, в руки почки травы, которые превращаются в лифчики и трусики, сами наползая на красавицы, скрывая самое сокровенное, ветки, и вот у них на ногах уже приличные мокасины. Самое интересное, что смотрели они на это, даже не дернувшись. Это они мне так доверяют? Сейчас расплачусь от счастья. Вы ж мои прекрасные и удивительные. Но раз я альфа, значит, буду командовать. Красавица, швырника на траву огонь, обратился я к Свете, делая вид, что ее не узнал. У нас же игра, значит, надо играть по правилам. Без лишних вопросов пламя ударило в землю, зашипело, и вот уже в небо взмывает дымный ворон, который присоединяется к корычу. У меня кураж, у меня азарт, я вообще не понимаю, что сейчас делаю, но кажется, что все правильно. Найдите всех зайцев и тащите сюда. Можете убить, если будут сопротивляться. Посмотрим, кто быстрее справится с задачей, живой ворон или магический. Меня услышали, меня поняли, и возмущенный крик с неба оповестил, что соревнование вороны приняли. Пакуем этих и выдвигаемся. Думаю, мы в своем праве, заявил я, чуть пошатнувшись. Все-таки напрягся я сегодня сильно. Ветки туго стягивают руки и ноги пленницам, заодно затыкая им рот. Сначала я хотел, чтобы они шли сами, но девушки сказали, что они – добыча, а добыча не может идти сама. Так что в ход пускаю длинная жердь, и вот ее уже тащат мои волчицы, а между ними на палке болтаются обнаженные тела птичек. Кареререр, громкий вопль, и с неба прямо мне под ноги падает тушка зайца, едва не зашибив, а спустя пару секунд еще одна. Прикинув их вес и количество, сплетаю из веток две большие корзины. Задание должно быть выполнено. Спустя минут 5 неспешного продвижения зайцепад закончился, и я с облегчением развеял дымного ворона. Энергии он жрал как не в себя, хорошо, хоть небольшим был, а то я бы точно окочурился. Черт его знает, кто победил, но я присудил победу корычу, о чем громко ему и сообщил. Птица довольна, я доволен, а кто там больше или меньше, уже не важно. Тащить тяжелые корзины было неудобно, но мы справились. К тому же ноги были защищены, и идти обратно было не в пример легче. «Ты как?» – спросила Наташа, шагая рядом. Я, водрузив корзину с кроликами на плечо, тяжело дышал и уже мечтал, как я мстительно буду их есть. «Бывало и лучше», – выдохнул я. «Вот уж не думала, что принц может работать наравне с остальными», – улыбнулась она. «Ага, так же, как и княгиня», – нашел в себе силы улыбнуться в ответ. «Нет, ты не понимаешь. Ты же принц, наследник престола. Зачем тебе все это?» «Да, я знаю правила, но они на тебя не должны распространяться. Ты, единственный мужчина-маг, потерять тебя мы не имеем права. Если бы, например, меня взяли в плен орлы, то мне было бы очень плохо. А вот если бы тебя, то максимум, немного потроллили бы, Потом напоили чаем и отпустили обратно. Видишь разницу? Я в плен не согласный. Если только в плен твоих рук и ног, подмигнул я ей, вызвав у нее краску на видимой части лица. Какой же ты? Классный, неотразимый, самый лучший. Я лучше помолчу, а то ты и так сильно гордишься собой. Ты еще скажи, что не имею права. В том-то все и дело, что имеешь, вздохнула она. Ну вот и ладненько. И вообще, что за настроение? Мы же победили. Ща оттащим этих озабоченных самок и будем праздновать. Мне прошлая ночь очень понравилась, и я надеюсь на ее повторение. Все возможно, мой альфа, лукаво улыбнулась она, проведя своими пальчиками мне по плечу и вызвав табун мурашек. Скажи это еще раз, и мы начнем прямо сейчас. Загорелся я, позже. К тому же, мы уже пришли. За разговором я и не заметил, как мы добрались до выхода из леса. Не знаю, кто из девчонок нас вел, но ориентировалась она четко. Встречающая нас команда в количестве 3 балахонов была усилена еще парочкой, видать, готовились к торжественной встрече. Мы застыли друг напротив друга, будто чего-то ожидая. Ну ладно, похоже, опять придется покомандовать. Достаем пафосы вперед. Стая, вой, рявкнул я, и девушки, будто только того и ждали, тут же завыли, показывая всем ярость боя и вкус победы. Добыча. Новая команда, и под ноги ошеломленным встречающим падают корзины, набитые зайцами. Нарушители, пинок под зад, и 3 птенца падают на землю. Перешли границу, пытались взять меня в плен. Стая помогла отбиться. Напряженное молчание длится пару секунд, после чего балахоны скидывают капюшоны. На их лицах изумление и даже радость. «Оденьтесь», показывает одна в сторону, где аккуратными кучками сложена наша одежда. Переодеваемся на глазах у всех, стесняться смысла больше нет. Однако я заметил, что нижнее белье, созданное мной, никто не выкидывает. Думаю, оставит как сувенир. Носи с честью символ предка. Отныне наши тропы, твои тропы, наша добыча, твоя добыча, наша сила, твоя сила. Ты в стае, стая в тебе. Произнеся эту загадочную хрень, старшая каждой девушке лепила шеврон с черным волком на руку. Наконец, дошла очередь и до меня. Речевка такая же, а вот концовка изменилась. Ты лучший из всех. Отныне твоя стая получила альфу. И мне на руку лег шеврон с мордой серебристого волка. А после еще такой же прилепили на грудь в районе сердца. С этого момента ты, глава лекарей и воинов первого курса, докажешь силу и станешь во главе всей фракции. Отдайте нам орлят. Нашу великосветскую беседу прервало появление 3 дамочек в похожих балахонах, только красного цвета. С чего бы это? Демонстративно поставив ногу на сразу замычавшую пленницу, развернулась к пришедшей наша главная. Они нарушили границы угодий, напали на альфу. Теперь их ждет ночь охоты. Ты не посмеешь, зашипела та ей в лицо. А ты проверь, наша улыбалась, чем-то очень довольная. Но мы можем поговорить о выкупе. Правила ты, Алиша, знаешь. И что ты хочешь взамен? Не забывай, они лишь птенцы, и требовать за них, как за орлицу, нельзя. Они нарушили правила, пожала та плечами. А знаешь что? Тут она хитро посмотрела на меня. Пусть новый альфа сам назначит свою цену. От этого предложения я расплылся в улыбке, а окружающие меня дамы вздрогнули. А что, репутацию надо поддерживать. Раз мне предоставили такую возможность, картинно задумался я, то тогда пусть эти птенчики, надев короткие фартучки на голое тело, прислуживают нам на сегодняшнем празднике посвящения. Ручаюсь, что никакого вреда, кроме морального унижения, им не нанесется. Это недопустимо. Вспыхнула та, и пленницы поддержали ее воодушевленным мычанием. Хотя, мне кажется, моя идея им понравилась. Вон как эротично попками заерзали. Точно уже в мыслях фартучки примеряют. Тогда 3 крупных алмаза для артефактов, отрезала наша старшая. Выбирай. А еще лучше, пусть они сами выберут. Альфа, намек понят, и ветки, оплетающие прелестниц, распустились, освобождая их из своих объятий. Я уже немного восстановился и, если что, смогу вернуть их на место. Те немного полежали, потом попытались встать, но мышцы затекли, и у них ничего не получилось. Смотреть на их телодвижение было забавно и очень возбуждающе. Прикиньте, каково это мужику, когда у его ног извиваются 3 красотки, всем видом показывая желание удовлетворить его самые грязные фантазии. Ну, по крайней мере, я так расшифровал их взгляды, что они кидали на меня. Мысли их расшифровывать не стал, потому что скромно и стесняюсь того, что могу там увидеть. Вставайте. Голос пришедший лязгнул сталью. «Вам предоставили выбор. Вы пока птенцы, и выкупать за свой счет Запад вас не обязан. А если мы это сделаем, то долг придется выплатить. Решайте, платить или идти в прислугу на... Насколько? Думаю, до утра, ну, или до последнего человека. Завтра же занятия начинаются. Не думаю, что мы сильно долго будем отмечать. Хотя, как пойдет. И да, приоритет прислуживания именно мне. То есть, если я в общем зале, то и они там же. Если я бухаю в своей комнате, то и они там же находятся. Насиловать не буду, обещаю. За остальное не ручаюсь». Тварь, наконец-то совладав с деревянными мышцами, самки смогли подняться. «Долг, я хочу взять в долг. Лучше сдохну, чем склонюсь перед ним. Моя семья достаточно богата, чтобы суметь заплатить за алмаз. Ну и дура ты, Стеф», заметила вторая пленница. «Забыла, кто он и что нам о нем говорили. Согласна на любые условия. Обещаю, что фартучек будет максимально коротким». «Я тоже согласна», тут же подхватила третья. «И ничего унизительного не вижу, чтобы стать ближе к принцу». «Принимается», довольно заключил я. И пока первая открывала рот, чтобы что-то сказать своим более умным подругам, ее и остальных схватили пришедшие и потащили за собой. Оторвали Мишке лапу, чтоб он девочек не лапал. «Потому что Мишка очень сексуально озабочен», куснула меня за ухо Света. «Ага-ага, я такой», согласно закивал я. «И даже не скрываю этого. Вы молодцы», раздался голос нашей испытательницы. «Не только с честью выполнили задание в максимально короткий срок, но еще и принесли прибыль нашей фракции. Горжусь вами. Каждый из вас заслужил награду, и как только наш лидер вернется, вы ее получите. А теперь можете отдыхать. Вечером в вашу честь состоится праздник. Можете снять маски». Развернувшись, балахоны пошли вперед, а мы дружно и радостно гомонящей толпой следом за ними. Мои руки по обеим сторонам сразу оккупировали мои лед и пламя, сияющие так, будто выиграли в лотерее. Я тоже сиял, потому как был доволен, как слон в посудной лавке. Только сейчас я смог задуматься над тем, что произошло. Я вполне себе уверенно отдавал команды Корычу, и он их понимал и слушался меня. Более того, мой дымный ворон вел себя так же, и, получив приказ, вполне себе автономно его исполнял. «Теперь тебе придется выбрать альфа-самок, мой вожак», услышал я голос Светы, отвлекший меня от прекрасных мыслей. «А что тут думать, вас с ледышкой выберу». «Так не пойдет», помотала она головой. «Что альфа, что его самки должны быть сильнейшими на курсе. Так что жди, милый. Скоро за твое внимание и местечко возле тебя разразится нешуточная борьба. Это прям замечательная новость. Надеюсь, претендентки будут драться без одежды», воспылал я. «Конечно, волчицы бьются лишь тем, чем наделила их природа. Держите меня семеро. Когда пройдет это замечательное шоу, в смысле, соревнование?» «Очень скоро», опять улыбнулась она. «И вы с Наташей совсем не будете меня ревновать?» Задал я каверзный вопрос. «Нет, если и про нас ты не будешь забывать. Ты идеальная», пораженно выдохнул я. «Да чтобы вас забыть, да никогда и ни за что. Вы мои прекрасные волчицы. И позже я докажу, как ценю вас. Буду ждать, мой альфа. Увидимся позже. Тебя, кажется, встречают». Сам не заметил, как мы подошли к общаге, у дверей которой стояли все курсы воинов Севера. Среди них были и мои сестры. А уж то, как они мне улыбались, заставило мое утомленное развратом сердце биться быстрее. Ох, чую, сегодня я зажгу. Глава 8. «Итак, ты теперь альфа», зайдя в комнату и плотно закрыв за собой дверь, плюхнулись сестры на мою кровать. При этом вид у них был жутко довольный, как у мартовского кота, увидевшего кучу свободных кисок. «Ага, звучит круто и нифига непонятно», потянулся я, с хрустом расплавляя плечи, а потом бухаясь между ними. «Правда, мне что-то тут сказали еще про альфа-самок, но я пока не понял, кто это и что с ними делать. Нет, что делать с самками, я знаю, а вот насчет альфа непонятно. Ох, мой озабоченный братец, позволь тебя немного просветить и опустить на землю. Альфа, так в академии обозначается один из руководящих постов среди студентов. Подобных тебе нету воинов, потому что альфой может быть только мужчина, причем сильнейший, а таких, как ты понимаешь, никогда не было. Благодаря твоему открывшемуся дару теперь у нас появилось еще одно место в студенческом совете, что дает нам право наложить вето на любые их решения, понимаешь? Вся борьба за власть, все подковерные игры Запада теперь превратились в пшик. У них нет больше большинства голосов. К тому же, Именно Альфа в принципе должен возглавлять студсовет, потому как его глава всегда выбирается из военных, а не политиков, как можно было бы думать. Политики, лишь его помощники, духовники и юристы, поддержка, но решает все он. Чувствую, в этом году рейтинговый отбор будет особенно жестоким, и тебя будут пытаться либо завербовать, либо лишить поста. Первое, сомнительно, второе, реально, но с нашей поддержкой фиг у них что получится. К тому же ты уже доказал свою силу и теперь тебя будут пробовать и проверять на прочность. Хотя, сейчас все решают итоги прошлогодних рейтингов, поэтому сразу главой ты стать не сможешь, они же победили, пусть и сжульничали, а вот заместителем, запросто. Но следи за тем, что говоришь, следи за тем, что делаешь, а еще следи за руками, потому что если ты еще раз дотронешься ими до моей попки, я тебе их сломаю. Лизонька, вот почему ты такая грубая, я ж не нарочно. Просто гормоны бурлят, помехи помехуют. Попробуй-ка сама столько времени провести среди обнаженных красавиц и не сорваться. У меня стресс, между прочим. Между чем, между прочим. Чего тут непонятно. И что же, мне теперь нужно тебя пожалеть и ублажить сотни способов. Было бы, конечно, неплохо, но сотню я точно не потяну. Согласен хотя бы на парочку извращенных поцелуев в щеку, крепких обнимашек и массажика натруженных плеч. Я ж на них корзины, полные зайцев тащил, а эти ушастые, знаешь, какие тяжелые. У меня все болит, ручки не двигаются. Хочу, чтобы меня пожалели. Уткнулся я в живот к Любе, крепко ее обнимая. Ой, маленький братец соскучился по маминой сиське и хочет молочка. Засмеялась она. Покусаю, пробурчал я, меж тем бесстыдно запуская свою руку ей под рубашку. За это получил по голове и был насильно перекачан на край кровати, откуда едва не упал, лишь чудом успев затормозить. Чудо от этого стало болеть еще больше и проситься наружу в мягкие женские ручки. Эх, как же тяжело жить на свете озабоченному извращенцу. Тоска, печаль, а нахрена вводить должность альфы, если раньше мужиков-магов не было, понимаешь, это такой вот неожиданный фактор, который может сломать всю игру. Его специально ввели еще задолго до нас, и закон этот по-прежнему действует. Жаль, что в этом году ты не сможешь занять этот пост, но в следующем ты точно станешь главой. Да и сейчас ты станешь заместителем председателя, а Ольга, твоей альфа-самкой. Так, стоп, я не понял насчет Ольги. Я же альфа первого курса. Не только первого, потому что ты единственный, а значит, альфа всех курсов. В любом случае ты сейчас сильнейший из нас. Ольга сразу идет за тобой, значит, она становится первой. Не думаю, что ей кто-то рискнет бросить вызов. Поэтому останется только одно вакантное место. И вы тоже будете на него претендовать? Я слышал, борьба будет голая и яростной. Посмотрим, что Оля скажет. Это ее территория, и она лучше знает, как поступить. В любом случае до ее приезда ничего не будет. Пока все замерло, и никто сейчас не будет рыпаться, чтобы что-то решить. Будут думать, следить, но переходить в атаку не посмеют. За своего альфу мы порвем любого, и они об этом знают. Значит, Оленька, мечтательно прикрыл я глаза. А что входит в обязанности альфа-самки? Нет, свои я понял, не лезть куда не надо и делать, что скажут. А что делают самки? На их плечи ложится основная работа. Не помню точно, надо внимательно закон перечитать, но вроде в их обязанности входит и защита альфы, и проверка исполнения твоих распоряжений. Пойми главное, у студенческого совета тут огромная власть, с которой даже преподаватели не спорят. Детишки тут учатся, как сам понимаешь, не самые простые, вот и стараются старшие лишний раз не вмешиваться. Так что, считай, это твоя тренировка как наследника престола. Ты, император, и чтобы твоя империя работала безупречно, как отлаженный часовой механизм, тебе нужны свои люди и помощники. Зачем мне другие, когда есть вы? Рывок, и взвизгнувшие сестры оказываются прижатыми ко мне. Мы не всегда будем рядом. Еще несколько лет, и мы выйдем замуж и разъедемся по разным странам, грустно сказала Лиза, устраиваясь поудобнее у меня на груди. Это мы еще посмотрим, буркнул я. Пока что я с вами не готов расставаться, ни с кем из вас. Глупый, но милый, улыбнулась она. А теперь иди в душ, а то запашок от тебя тот еще. Принюхался к себе. Да, вытер выступившие слезы и, ничуть не стесняясь сестер, скинул одежду и голый пошлепал в ванну. После беготни по лесу с голым задом я как-то меньше стал обращать внимание на условности. Да и кого стесняться? Сестер что ли, к которые меня уже 100 раз голым видели. А вот, кстати, я их нет. Тоска, печаль и напоминание об этом в блокнот извращенца. Смыв с себя пот, усталость и возбуждение, я вышел уже вполне готовым к употреблению, хотя мой желудок, громко квакнув, сообщил, что сам кого хочешь употребит. Сестры продолжали болтать о своем девичьем, явно решив прописаться в моей комнате, абсолютно игнорируя понятие личного пространства. И ладно бы, пришли как донайцы, с дарами, так нет, приперлись с пустыми руками, не догадавшись хотя бы шоколадку на свидание притащить. Про цветы я молчу, потому как не козел и их не ем. Правда, Лиза попыталась оспорить это утверждение, но я ее высокомерно проигнорировал. Одевшись, я тонко намекнул, что хотел бы побыть один, но где они, а где тонкие намеки. Тем временем для ужина и всяких развратных торжеств было еще рано, а есть хотелось уже сейчас. Поэтому я молча с гордо обиженным видом вышел из комнаты, надеясь, что меня догонят, извинятся и поведут в ресторан. Не прокатило. По-моему, они даже не заметили, что я ушел, и это моя семья. Пойду, сгоря отравлюсь говяжьим стейком в собственном соку и вкусным гарниром с салатиком. Такой умный, как оказалось, был не я один. Робко постучавшись в дверь к своим прелестницам, я поинтересовался их планами на предмет поесть. Наши планы совпали, более того, они уже сами собирались мне звонить, дабы позвать на пиршество желудка, потому как знают, что нужно мужчине, уставшему от развор в смысле, от трудов праведных. Я от умиления даже слезу пустил. Вот кто обо мне переживает, вот кто меня понимает, вот кто думает, как мне сделать хорошо не только в постели. Женюсь, вот обязательно женюсь. Таких заботливых я еще не встречал. Подхватив красоток под ручки, перед этим собрав остатки растаявшего от мелоты сердца с пола, я повел их в кафе, которое было уже забито. Но для нас столик нашли сразу. Как же, сам Альфа-маг пожаловал собственной персоной. Какая честь, какое счастье, я потом эту руку, которую мне пожали, мыть месяц не буду. Так, ну, или приблизительно так восприняли наш приход работники сего богоугодного заведения. Сияя улыбками и ворча желудками, мы чинно расселись и стали ждать, когда нам доставят всего и побольше. «Паша, дуй к нам», махнул я рукой своему другу, который как раз нарисовался в дверях. Тот подслеповато посмотрел на меня, узнал, расплылся в улыбке и метнулся кабанчиком на свободный стул. Его торопливость сразу стала понятна, потому как на него едва не плюхнулась одна раскосая особа, которая смотрела на меня расширившимися от возбуждения глазами. «Линь, я даже не знал, что ты так можешь», — сказал я, даже не думая уступать ей место. «Как, собственно, и Паша. Мы не в автобусе и есть все хотят одинаково. Кто успел, того и тапки, в большой семье варежкой не щелкай, ну, и так далее. Ты Альфа?» — повисла она у меня на шее. «Черт, сидел удобно, не успел увернуться. Ну, Альфа, чего так кричать? Я тоже стала сильнейшей среди первого курса. Надо это отметить. Вдвоем. Я бы с радостью, но ты же понимаешь, что каждая фракция сегодня отмечает отдельно. Знаю, но я не говорю про сегодня. Давай завтра. Пожалейте мою печень, ваше высочество. Она у меня 1,3 дня праздников не выдержит. Давайте созвонимся на неделе и договоримся. Тем более, с завтрашнего дня начинаются занятия, и как я слышал, нам будет не до отмечаний. Хорошо, кивнула она и, опять прижавшись ко мне, тихо произнесла. Сколько ни бегай, волчонок, тебе не скрыться от дракона. Приятного аппетита. И вильнув задом, отправилась к своим. Что она хотела? Спросила мое пламя. Да ничего особенного, Свет. Меня хочет, а я сопротивляюсь, вот и бесится. Зачем мне она, когда есть вы? Улыбнулся я ей, чем вызвал красивый румянец на щечках. У-у-у, милота, держите меня 7, а то сейчас растаю. Лайк, мои сладкие, 1000 лайков по всему телу. Пока они мило краснели, нам принесли заказ и мы приступили к еде. Попытался узнать у Паши насчет их испытаний, но, увы, это было секретом, но морда волка на шевроне говорила, что он их прошел. И вообще, ему пока все нравится и он не жалеет, что послушал меня и пошел к политикам. Все верно, свой будущий кабинет министров я уже сейчас начал формировать с прицелом на будущее. Родня – это, конечно, хорошо, но мне нужны люди, преданные лично мне, а не роду. Кстати, о нем. Что-то я других родственников не наблюдаю. Уверен, что у нас есть мои погодки, но где они? Надо у сестер поинтересоваться. В общем, набили мы животы и опять распрощались. Сегодня каждый факультет и фракции отмечают пополнение своих рядов отдельно от остальных. Значит, я буду одним парнем в обществе красоток. Лайк тому, кто придумал такое правило. В общагу идти категорически не хотелось, и я, взяв под ручки своих спутниц, пошел в сторону парка, мило беседуя о погоде, биржевых сводках и о позах, которые нам всем нравятся больше всего. Обсуждение последних изрядно затянулось, потому как тема была важной и интересной.